Трек 6. Место действия – Fan Entertainment. Время действия – чуть позже. Группа Корона, без Юнми и ушедший вместе с ней Суньон. «Я не поняла, чего она так психанула?» Обращаясь ко всем, удивленно спрашивает Инджон, имея в виду Юнми. «Словно заговорили не о детях, а не знаю даже о ком. Даже заговариваться начала». «М-да», задумчивым тоном соглашается с ней Кюри. «Странно. Зачем она тогда собирается замуж, если не хочет иметь детей?» Теперь уже она с вопросом оглядывает присутствующих и останавливается взглядом на Барам. Та, поняв, что оказалась в осмотре последней, и отвечать ей, молча пожимает плечами. Видя, что от Барам толку нет, Кюри задумывается, смотря в пол. «Королева Мён Сонхва?» – вопросительно произносит она, поднимая глаза и не обращаясь ни к кому конкретно. «У нее другая цель возвращения из мира мертвых? Поэтому она так реагирует на детей?» «Кюри, у тебя с головой все нормально?» – с некой осторожностью интересуется Инджон. «Просто я примеряю к ситуации кое-что из того, что пишут о Юнми в чате», – объясняет ей происходящее Кюри. «Согласна, звучит ненормально, но что-то такое странное проскальзывает». «Фу!» – с облегчением выдыхает Барам. В этот момент в комнату заглядывает менеджер группы. «А, вы все тут вместе», – констатирует он. «Очень хорошо. Джихён, пойдем со мной к господину директору. Он хочет обсудить твою отдельную фотосессию для журнала Сямэн». «Сямэн?» – удивляется Джихён. «Но менеджер Ким. Ведь они же печатают эротические фотографии, разве нет?» «Да», – соглашается с ней менеджер. «Но ты же слышала, что директор Юсон объявила о смене имиджа твоей группы в более взрослый концепт? Слышала? Директор тебе об этом ведь сказал или не сказал?» Ким требовательно смотрит на Джихён. Джихён бросает растерянный взгляд на своих онни, словно надеясь на какую-то помощь от них, то ли еще на что. «Сказал», опуская голову, признает она. «Тогда пошли за мной», командует Ким, разворачиваясь к двери. «Но менеджер Ким, это же эротический журнал!» восклицает Джихён, делая еще одну попытку открутиться от сомнительного мероприятия. «Вот именно», обернувшись к ней в полоборота, отвечает тот. «Поэтому директор Юсон хочет обсудить с тобой границы допустимого. Не думаю, что он будет соглашаться на что-то с журналом, не имея на это твоего согласия. Поэтому в твоих интересах как раз сейчас это и обсудить». «Менеджер Ким, а можно обойтись без этой фотосессии?» Жалобным голосом просит Джихён, мелко семеня ногами в сторону выхода из комнаты. «У меня ведь совсем нет опыта подобных съемок». «Это не эротическая фотосессия. Это реклама одежды», говорит ей Ким. «За снимки в Сямэн платят всегда выше стандартного прейскуранта. Плюс будет еще договор от производителя рекламируемых продуктов. Поэтому ты получишь гораздо больше, чем за обычную рекламу». «Фига себе, как у нас резко дела пошли», – резюмирует Кюри, смотря на закрывшуюся за Кимом и Джихён дверь и, повернувшись к своим онни, интересуется. «Кто следующая?» «Рамбо, может ты?» Ехидно улыбаясь, она смотрит на скептически выпятившую нижнюю губу Барам. «Не понимаю я, чего ты веселишься?» С осуждением в голосе отвечает ей Хюмин вместо Барам. «А если бы тебе предложили сниматься вместо Джихён, что бы ты сказала?» «А что тут такого?» – пожимает плечами Кюри. «Нормальное предложение. Мы действительно уже не школьницы. А Сямэн – не порнографический журнал. Зато у Джихён потом сразу прибавится поклонников среди взрослых мужчин. Можно будет выбрать среди них себе мужа». «Думаешь, после таких снимков ее кто-то согласится взять замуж?» С сильным сомнением в голосе вопрошает Инджон. «Почему бы и нет?» – снова пожимает плечами Кюри. «Все звезды Америки имеют такие снимки. Это и есть отличительный признак звездности. Потом мужчинам нравится думать, что они выглядят гораздо круче, если смогли завоевать такую знаменитость. Все видели, а владеет только он. Мужчины – хвастуны». «Ну, может быть», – задумчиво произносит Инджон, обдумывая слова Кюри, и возражает. «Но все же, у нас не такая страна, как Америка. У нас другие традиции. А если мужчины только посмотрят и решат, что женщина слишком развратна, чтобы создавать с ней семью, что тогда? «Думаю, один нормальный всегда обязательно найдется», – уверенно отвечает ей Кюри. «Мужчина должен воспринимать тебя такую, как ты есть, а не слушать, что о тебе болтают. Иначе зачем он такой нужен?» Наклонив голову к плечу, Инджон тщательно обдумывает услышанное. «И потом», – говорит Кюри, пользуясь ее молчанием, чтобы добавить еще пару штришков к своим словам. «Если придется подождать, пока нормальный мужчина появится, то делать это лучше с деньгами, чем без них. Слышала же, что менеджер Ким сказал, что такая реклама будет хорошо оплачиваться». «Это да», – кивнув сразу, без оговорок соглашается с ней Инджон. «С деньгами все лучше, чем без них». Несколько позже. Юнми и Суньон. Небольшая комната для занятий вокалом со звукопоглощающими стенами. У длинного и узкого стола, предназначенного для размещения на нем нотных записей и папок для бумаг, по разные стороны сидят Юнми и Суньон. Юнми держит в левой руке телефон. В правой руке у нее стилус, которым она быстро что-то набирает на экране, при этом изредка бросая внимательные взгляды на терпеливо ждущую Суньон. Внезапно телефон Юнми начинает играть мелодию, показывая, что кто-то звонит. Вздрогнув от неожиданности, Юнми сердито шипит что-то неразборчиво себе под нос и, ткнув стилусом в экран, подносит телефон к уху. «Здравствуй, Онни!» – приветствует она Сунок и спрашивает. «Что-то случилось?» Дальше начинается интересный для Суньон разговор Юнми с сестрой. «Ты что, с дуба, что ли, рухнула? С чего это я беременная?» Возмущенно отвечает Юнми, похоже на заданный вопрос. «Мало ли что в сети пишут!» «Ну и что, что рвало? У меня сотрясение мозга. Мне лежать нужно было, а не по работам разъезжать. Вот и стало плохо. Что, человека вырвать не может от того, что он укачался?» «Нет, сынок, нет. Я тебе совершенно точно говорю». «Да, все, давай. Ты отвлекаешь меня от работы. Пока». «Вот ведь», произносит Юнми, недовольно крутя головой и тыкая пальцем в экран телефона, уже разрывая соединение. «Юнми, можно я пойду выпью кофе, пока ты работаешь?» – дипломатично спрашивает Суньон. «Сэнбэ, не уходите», – просит в ответ та. «Вы меня мотивируете». «Да?» – удивляется Суньон и спрашивает. «Как я тебя мотивирую?» «Я сейчас набрасываю вам список песен, которые будут на вашем японском диске», легкомысленным тоном объясняет Юнми, вновь утыкаясь взглядом в экран. «Когда мне приходит в голову мысль, я смотрю на вас и понимаю, подойдет вам это или нет». У Суньон натуральным образом отвисает челюсть от такого объяснения. «Работаешь над моим японским диском?» Тихонько посидев секунд 10, осторожно спрашивает она. «Огу», подтверждая кивком, мычит Юнми, вновь углубившись в телефон. «Я думала, ты драконами занята». «Мне хотелось сейчас заняться этим», отвечает Юнми и, дотыкав в телефоне очередную порцию знаков, поднимает голову. «Когда делаешь то, что хочется, получается хорошо и быстро», объясняет она. «А-а-а», понимающе кивает Суньон и спрашивает. «И как получается? Действительно хорошо?» «Я думаю, Санбэ, а не замахнуться ли нам на полноформатный диск?» С энтузиазмом, смотря на Суньон, отвечает Юнми. «Треков эдак на 12». Юнми с интересом смотрит на Суньон. В этот момент у нее снова звонит телефон. «А чтоб тебя!» – недовольно произносит Юнми, снова отвечая на вызов. «Да, мама». «Нет, мама, я не беременна. Я уже объяснила Сунок, что это все сплетни. Спроси у нее». «Мама, еще раз, нет! Ты слушаешь, что я говорю?» «Нет. Мама, извини, но мне нужно работать. Все, до свидания. Потом». «Фу!» Громко выдыхает Юнми и кладет телефон рядом с собою на стол. «Так что вы скажете, Санбэ, о полноформатном диске?» Вновь возвращается Юнми к прерванному разговору. «Полноформатный диск – это большая работа», – делает резонное замечание Суньон. «А мы успеем? Времени мало, и у нас есть еще другие работы в агентстве». Юнми задумывается, смотря в верхний угол комнаты и сдвинув в бок челюсть. Снова у нее звонит телефон. Уже выпятив челюсть, Юнми берет его в руку. «Да, Джувонаппа, рада вас слышать. Как ваше здоровье?» «Спасибо, хорошо». «Ты офигел, что ли? С чего это я вдруг стала беременной?» «Мало ли кто там чего написал. Орвало меня от сотрясения мозга после того, как твой дурацкий миномет ударил меня по голове». «Ну а чей он? Ты же про него рассказывал, значит твой». «Слушай, все, еще раз говорю, нет. Не нужно верить всему, что написано на заборах. Если тебе там делать нечего, то мне нужно работать». «Хорошо, обсудим потом. Все, пока». «Пуф». Надув щеки, снова громко выдыхает Юнми, держа в отставленной руке телефон и смотря на его экран. «Все как с ума сошли!» Спустя пару секунд жалуется она Сон Йон, переведя взгляд на нее. «Какая-то хрень написала в сети, что я беременна, и все теперь звонят мне узнать, правда это или нет». «Ну и звоните тому, кто это написал, чего мне-то трезвоните?» «Может, лучше разделить большой диск на два средних?» предлагает Сон Йон, не став ничего говорить насчет сплетен и вернувшись к производственному разговору. «Хорошая мысль», признает Юнми и предлагает. «Санбэ, а действительно, пойдемте в наше кафе. Вы за кофе, я за чаем. А то после этих телефонных переговоров в горле пересохло. Пока дойдем, может, что еще в голову придет. Почему-то у меня, когда ходишь, в голову приходят более умные мысли, чем когда сидишь». «Конечно, пойдем», не возражает Сун Йон. «А потом займемся драконами», обещает Юнми. Несколько позже. Группа Корона в полном составе. Единственное, нет Юнми, уехавшей в больницу. «Ну, Онни, давай, рассказывай», требует Инджон от Джихён. «Что там было?» «Где было?» спрашивает у нее Сун Йон, будучи не в курсе последних событий. «Директор Юсон хочет, чтобы Джихён участвовала в эротической фотосессии для журнала Сямен», коротко объясняет ей ситуацию Инджон. «Правда, что ли?» Неприятно удивляется Сон Йон и с вопросом смотрит на Джихён. Та в ответ ей молча кивает. «И что ты ответила директору Юсону?» – спрашивает Сон Йон. «Он показал мне сценарий фотосессии, который прислали из Сямен», – отвечает ей Джихён. «Это реклама джинсового бренда Maxler. Обнажаться для съемки не нужно, нужно быть в одежде бренда. Только съемки будут совместные, вместе с Есном». «С Есном?» изумленно восклицает Инджон. «Да», со скромным видом подтверждает кивком Джихён. «И что там нужно делать?» Подавшись вперед, очень заинтересованно спрашивает Инджон. «Ну...» все так же со скромным видом, опуская наклоненную в бок голову и делая движение плечиком, неопределенно произносит Джихён. Насладившись паузой, полной нетерпения и заинтересованности, рассказывает. «Нужно будет стоять, обнявшись и... лежать!» Сделав еще одну паузу, заканчивает она и смеется довольная. «Лежать?» – изумляется Барам и тянет, выражая восхищение. «Вау!» «Вау!» – с легкой завистью повторяет следом за ней Инджон и интересуется. «И сколько тебе за это заплатят?» «Директор Юсон сказал, что по контракту мне заплатят 6 миллионов вон, уже без всяких дополнительных вычетов», – скромно отвечает Джихён. «Вау!» – снова повторяет Инджон, совсем уже с завистью смотря на согруппницу. «Круто тебе повезло!» – констатирует она. Джихён скромно улыбается в ответ. «Похоже, директор Юсон знает свое дело», – делает вывод Барам. «Это хороший контракт. В известном журнале и снимки без эротики никто потом ничего не скажет. И денег много платят». «Похоже, что так», – кивает Сун Йон, соглашаясь со словами Барам о директоре. На репетиции он дал указание Юнми переделать песню под групповое исполнение. «Теперь мы можем выступить на День независимости все вместе». «А что за песня?» – интересуется Джихён. «Ну как я объясню песню словами?» – отвечает Сун Йон. «Ее нужно слушать. Слова в ней хорошие, и музыка хорошая. Правда, Юнми еще над ней будет работать. В общем, мне понравилось», – подытоживает она. «И мне понравилось», – присоединяется к ее словам Барам. «Значит, директор Юсон – профессионал», – делая вывод, произносит Инджон.